А зачем, правда? Я Библию читаю, я не говорю, что откуда ересь. Я говорю то, что написано. Приобретайте себе друзей. Богатство неправедным, земным. Это не значит ворованным. Земное это не богатство, это мираж. И наша жизнь по сравнению с вечностью, это мираж. Это только тень. Говорят, дни наши на земле как тень, помните? И они проходят быстро. Ну, и мы лечим. А уже куда мы лечим? Ну, вот от того, как мы сегодня жизнь свою строим на земле. И я очень хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили это. Потому что это то, что надо. Это то, что светом будет для людей. Вы помните, Библия что говорит? Вы свет мира. Вы себе можете не считать светом. Но Бога в этой деревне, кроме вас, никого нет. Кроме вас, в этой деревне, у Бога никого нет. Ловча – то ловча, лунница – то лунница. Они там пусть светят, а вы здесь. И вы несете полную ответственность за спасение этих людей, которые здесь. Вы здесь посажены. Я хотел бы, чтобы люди видели, как вы друг другу помогаете картошку садить, как вы друг другу дрова колите, как вы друг друга посещаете, как вы друг другу подарки дарите. Нам часто бывает стыдно. Вот грубить не стыдно, а сказать слова ласковые стыдно. А? Я тоже вспоминаю свою гандрушку, принес на тырточку, а там написано: «Мама, я тебя люблю». Я говорю: «Ты знаешь, папа, как мне трудно было сделать это, что написать, что мама, я тебя люблю». Вот что-нибудь, заорать что-нибудь, это не стыдно. А сказать то, что ласковое, стыдно, вот этот ложный стыд. Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь ущербную любовь друг к другу. И инициатива. Когда кто-то говорит: я в этой церкви уже 5-10 лет, и у меня нет друзей, я понимаю его неправильное поведение. Потому что не надо ожидать, покуда тебя будут приобретать. А Библия говорит: вы приобретаете друзей. Вы меня сейчас поняли, что я говорю? Мы-то ждем, чтобы нам кто-то набивался в друзья. А Библия инициативу нам предлагает, ты начинай это делать. И не жди, покуда тебя кто-то будет, так сказать, ну, приглашать куда-то или и, набивать, такое грубое слово, жаргон такой не совсем приятный. А ты это делай. Приобретать себе друзей богатством неправильным. Чтобы, когда вы обнищаете, что они сделали, что они приняли вас куда? Куда? В вечные обители, не у свои, а у вечные. У свои это ладно, свои это тут на земле, ладно, примут, не примут. А вот у вечные, о чем идет речь? Если не было нормальных отношений здесь, а эти отношения, они переносятся в вечность. Тогда там вас не примут. Скажет: эта маня мне надоела у дубовки и сюда приплечется. И никто вас не пустит тогда туда. Скажу: стоп, я не допущу, что было так у Лобча, в Дубовке, в Лунице и так далее, и так далее. Здесь будет совсем еще другое. Я читаю еще один текст Писания. Правда, еще есть одна линия, которая должна быть присуща обоим уровням. Это когда Писание говорит: иди ты, поступай так же, оказывай милость. Помните? То вот милость оказывать надо и на уровне семейном, и на уровне дружеском. И друг может делать что-то не то, не надо, что не надо, не подумавши. И в семье, ну так помилуй тогда. Уже ничего не судиться куда-то. Ну давай справедливо сюда, брат. Просто помилуй, да все, поняв, что человек переживает. Уже назад все повернул бы. Я очень хочу, чтобы вы жалели друг друга. Там как раз о жалость идет. Помните, этот самый самаранин жалился. Когда вот это, ну, израненного разбойником человека, он жалился над ним. И Господь после в конце говорит: идите, поступай так же. Он не имел в виду, что жди, покуда себя помилуют. А говорит: ты милуй людей. И таким образом вы будете сближаться, это вы будете ближние, близкие друг к другу люди. Там фарисей заново, а кто мой ближний, кому я помогать должен? Вы помните, я просто это... Опять-таки, эту тему я не беру. Я что, не с нескольких чем взял. Просто не знаю, когда я у вас буду. Может, кто-нибудь скоро в вечность перейдет. И я хочу, чтобы вы знали, что Бог требует. В чем заключается жить по вере? Говорит, вера, движимая любовью. Помните? И это вот те взаимоотношения, на которые я обращаю внимание. На что сегодня я еще хочу обратить внимание? Когда Бог благословляет. И на этом я буду кончать. Я, наверное, так уже много занял времени. Потому что я не ориентируюсь вообще. Читаю только еще один текст. И опять он будет сведен к тому, к заботе друг о друге. Потому что если вы сами о себе не позаботитесь, лунница о вас не позаботится. Вы семья отдельная. И вы можете помочь друг другу. Евангелие от Иоанна, 15 глава, читаю 16 стих и 17. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас. И вот для чего поставил. Две стороны, чтобы шли и приносили плод. Это одна часть. Вторая, и чтобы плод ваш пребывал. И тогда, что вы не попросите, будет вам. Плод сегодня это вы. Это плод страдания Христа. Вы помните место Писания из Исаии, который говорит так. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. И сегодня Господь говорил так. Я вас посылаю, даю вам власть, учу вас и хочу, чтобы вы были ловцами человеков. Кто-то вас однажды поймал уже и привел сюда в церковь. Чтобы вы шли и приносили плод. Уже кто-то принес вас сюда. А чтобы плод пребывал, чтобы опять кто-то не ушел. Одно дело принести плод, а другое дело сохранить его, чтобы он был. Уже это ваша забота рядом сидящих одно с другим. Чтобы плод пребывал. Чтобы не было равнодушного отношения одного к другому. Потому что если плод принесен, а потом он исчез, то Павел очень переживал за это. Он говорит, мне лучше умереть, нежели кто уничтожил мою похвалу. А вот, а моя похвала вы, а ваша похвала я. Если меня не ставит, то Бог вас не похвалит. Если вас не ставит, Бог меня не похвалит, скажет, Павел, ну то, что ты принес, сохрани, то ты не сохранил. Вот большая радость для меня. Нету его. Был, но его нету. И вот Писание направляет нас на молитву правильную. О чем бы мы ни молились. Какие бы мы вопросы ни решали сегодня, но смысл один. Чтобы церковь сохранилась в полном составе. Чтобы, говорит, приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот мы второй половину часа забываем. Вымолили сына, слава Богу, все. И кинули молитву, уже делают дело. Но раз, и отпало, нету. Вымолили кого-то, пришел в церковь, слава Богу, поблагодарили. И перестали молиться за него. Раз, и нету. Ну, что ж за пользы? То если есть начало, то ж продолжайте до конца. И на начало вы уже не повлияете, это без вас сделано. А вот сохранить, чтобы так были сохранены, это от вас зависит, от всех. Сидящих рядом одним с другим. Это обязанность это. И Писание говорит так. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя, Он дал вам. И говорит, сие я вам и заповедую, любите друг друга. Вот это я говорю. Храните друг друга, ты будет любовь. А как хранить? А это все. Это и посетить, и накормить, если надо, и помочь. Это все. Это все то, что нас окружает, с чем мы сталкиваемся. Поэтому мы, наверное, будем молиться, будем за все благодарить Господа. И дал бы нам Господь сегодня так понять, что от нас Господь требует, чтобы впоследствии это принесло радость всем нам. Чтобы мы имели заботу друг о друге. Чтобы вместе войти в святую вечность, чтобы разрушить преграды, стоящие сегодня между нами. Не можешь простить? Через не могу. Прощай во имя Иисуса. Не можешь что-то сделать? Стены стоят. На колени, Господи, разруши эти стены. Я не могу так жить дальше, что мы с этой сестрой уже долгое время в каких-то натянутых отношениях. И Бог будет делать свою работу. И еще раз повторяю, потому что туда ничто нечистое не войдет. И не надо иллюзий питать. Сегодня брат говорил, там через стенку, через подкоп никто не перележит. Воротами. А там такой рентген стоит в воротах. Вы когда-нибудь летали на самолетах, вы знаете. Там вас заставят и разбуться, и раздеться, и все проверят до основания. И не пропустят так просто, ничего не пропустят. То, что запрещено брать в полет и так далее, и так далее, и так далее. Я однажды в последний раз летел, взял баллончик вот этот, который, ну, для бритья. Думаю, зачем мне там покупать? Говорят, не, нельзя. Просветили сюда, поглядели, не, нельзя. У него объем большой, должен был ванне отдать назад, на ночь и назад. Не разрешили. И никому не разрешат. Поэтому склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть любовь Божия наполняет наши сердца. Молимся. Через Дух Святой Господь, и Ты сегодня напомнил нам все прописные истины, о которых мы часто не думаем, потому что в нашей жизни бывают различные ценности, которые для верности не будут ценностями, они будут только временной ценностью, Господь. Но наши взаимоотношения, которые будут переноситься в верность, они очень сильно повлияют на наше будущее. Если мы, Господи, не сумеем отречься от этого нечистого, от этого, Господи, чуждого, которое так часто держит наш разум в плену, которое часто, Господи, оскверняет наши чувства, Господь. Поэтому, если в прошлые времена мы недопонимали этих вещей, может быть, Господи, мы свои ценности имели, которые думали представить пред лицо Господне для пропуска в вечность святую. Может быть, мы думали, что наш труд будет пропуском туда, Господь. Но Ты сегодня напомнил нам, что и труд наш не пропуск туда, но пропуском будет чистое сердце, сердце, способное любить. Сердце, способное умещать несовершенное, ибо любить совершенных нет проблем никаких, а любить тех, которые столько, Господи, трудностей представляют, столько, Господи, наносят ран, и их любить, это уже будет та настоящая любовь, которую Ты сегодня формируешь в нашем сердце. И мы благодарны Тебе за то, что любовь Твоя так велика, и Ты нас несовершенных ведешь в эти вечные обители. Мы, Господи, славим Тебя, что Ты один единственный, кто мог устроить Отца Небесного для спасения человечества. И Ты, Господи, совершил это спасение, за что слава Тебе и благодарение. Только дай нам им воспользоваться в полную веру, чтобы не упустить ничего из Твоих обетований, но верою принять для исполнения, и чтобы, Господи, Твой глубокий мир, чтобы Твоя вечная любовь могла наполнять наши сердца, как хочется, Господь, чтобы наши взаимоотношения были построены на стандартах Твоего слова. Сегодня так много у нас проблем и трудностей, нам так нужны друзья, нам так нужны те, которые бы нам помогли, и мы часто их не находим, хотя сидим рядом друг с другом, хотя должны были бы понимать эти истины и быть одной семьей, и хотя бы так, как в семье, помогать друг другу. И когда, Господи, приходится делать выбор между плотской семьей, Господи, и духовной, я бы хотел, чтобы Твой народ имел правильное представление и становился на сторону духовной семьи. И вот Ты сказал, что живущие по плоти, они по плоти поступают и угодить Тебе не могут. И в этом отношении тоже. Потом, Господи, благослови эту церковь. А Ты знаешь все трудности, что еще здесь надо построить, что, может быть, Господи, было разрушено когда-то. Поэтому Дух Святой и Твоя великая любовь да совершат это дело сегодня. Пусть, Господи, рухнут твердыни в разуме, пусть сердца откроются для Твоей свободы, для славы Твоего имени. И пусть эта церковь растет, умножается. Пусть они, Господи, любят друг друга. Пусть эта любовь и зальется еще и на те души, которые не знают Тебя, чтобы еще многие могли прийти к Тебе, прославить Твое великое имя. И, Господи, покаявшись, быть записанными в книге жизни, которую Ты откроешь определенное Тобою время и в самый ответственный момент. Итак, Господи, благослови эту церковь, благослови брата Михаила, благослови его помощников, благослови, Господь, это щеление, и пусть Твоя святая любовь пройдет по этим щемьям, чтобы еще многие могли обратиться к Тебе, прославить имя Твое и жить, Господи, этой счастливой жизнью, жизнью любви, которую Ты предлагаешь начать здесь, на земле, а потом полную меру испытать в этой святой безграничной вечности. Итак, благослови эту церковь, благослови каждого члена в отдельности и всех вместе, и пусть Твоя благодать поведет их в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшнее служение, за все Твои милость, за святую любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.